Вот так прямо мне в глаза и отпечатал этот подлец. И вообще, говорит, я бы не советовал вам так нервничать. В вашем возрасте это может здоровью повредить, особенно если у человека уже гипертония или даже просто склероз. «Ну, здесь ты опять», — начала Клавдия Андриановна. На этот раз Привалов не обиделся на нее. Его тяжеловатый взгляд впервые как-то светился. «Нет, я даже голоса не возвысил. А вы, говорю, товарищ казакоед, пожалуйста, о моем здоровье не беспокойтесь. Я и сам постараюсь, чтобы мне его хватило, пока на наших славных братских могилах живые гадюки еще будут яйца класть». И тут же спрашиваю у него: «У вас во время войны, конечно, бронь была». Должно быть, от растерянности он мне как по уставу начал отвечать: «Так точно, была. А в Новосибирске за этой бронью осенью 41-го вам случайно не приходилось прибывать?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — я в Ташкенте был». Вот, — говорю, — и жаль. К этому времени он уже успел себя в руки взять и высокомерно спрашивает: «Это почему же, собственно говоря, жаль?» «А потому, собственно говоря, что тогда бы я с великим удовольствием помог вам избавиться от этой ненавистной брони, как я одному такому же ответственному деятелю помог». И, обрывая, Привалов гулко захохотал, колыхая грудью и всем телом. Только глаза у него при этом совсем не смеялись. Так же внезапно он оборвал свой смех. «Ты помнишь, Клав?» «Как же не помнить, если это было при мне? И потом я об этом тоже слышал от тебя не меньше 100 раз». Привалов возмутился. «Но Будулаю-то я еще рассказывать не мог. Откуда ж он может знать?» И тут же, игнорируя ее насмешливый взгляд, он стал рассказывать Будулаю. «Я там с генералом Канинским 75-ю сибирскую дивизию формировал. У нас уже на руках приказ под Москву выступать, а половина личного состава дивизии, по милости, вот такого же вот подлеца с бронью, какого-то швейпрома, еще щеголяет в цивильных пальто. И что ты думаешь? Пришлось мне договориться с военкомом, чтобы с этого швейпрома, для видимости, конечно, на некоторое время сняли бронь и с моб-предписанием направили к нам в строевую часть. А там ему на выбор предложили один из двух вариантов. Или через 5 дней вся дивизия будет обута одета, или же мы его прямо в его цивильных брючках прихватываем с собой в эшелон. Ты, Будулай, конечно, догадываешься, какой он для себя предпочел вариант». «Догадываюсь», — глуховато сказал Будулай. Привалов вздохнул. «Еще и теперь иногда жалею, что мы тогда все-таки не прихватили его с собой на фронт. Но военком согласился всего на 5 дней с него бронь снять». И еще раз вздохнув, Привалов присовокупил: «Но казакоеду я, конечно, всю эту историю без благополучного конца рассказал». Клавдия Андриановна с вкрадчивостью поинтересовалась: «И что же он тебе после этого сказал?» Никифор Иванович с досадой мотнул головой: «Ну, ты и так знаешь». «Но ведь Будулай-то не знает», — затрепетав ноздрями, напомнила она. Уводя свой взгляд в сторону, Привалов неохотно пояснил: «То сказал, что от этого подлеца и можно было ожидать. Теперь, — говорит, — не военное время, и вы меня, — говорит, — не запугаете. И вообще, — говорит, — вам лучше приберечь подобные истории для какого-нибудь вечера воспоминаний фронтовых ветеранов». И вдруг Привалов набросился на Клавдию Андриановну так, что она даже отстранилась от него. «Да, да, я знаю, ты теперь скажешь, что я же сам испортил все». Клавдия Андриановна запротестовала. «Успокойся, ничего такого я и не думала сказать. Но и смолчать же этому подлецу я не мог!» Он жалобно взглянул на Будулая. «Потому что бывает, брат, когда уже нельзя промолчать, если не хочешь сам быть подлецом». Но тут же он беспощадно заключил. «И теперь из-за того, что мне, старому дураку, попала шлея под хвост, нам при жизни так и не дождаться памятника тем, кто на озере Балатон...» Что-то булькнуло у него в горле, как будто перехватило его. С видимым усилием он вытолкнул из себя. «А Григорий Александрович Воронов, командир 147-го полка 12-й дивизии, ну ты же его помнишь, Будулай, пишет мне». Дотронувшись ладонью до вороха писем на столе, он на память прочел. «Ведь нас уже осталось совсем немного». И впервые за этот день Будулай увидел, как в уголках его безулыбчивых глаз выступили скупые капельки влаги. Но Привалов явно не хотел, чтобы это заметил кто-нибудь другой. Отмахнувшись, как от чего-то постороннего, коротким жестом он с преувеличенной живостью бросился рыться в ворохе открыток и конвертов на столе и, извлекая из них один листок, приблизил его к глазам. «А вот что Будулай еще пишет мне этот подлец Тамахин! Ты бы, Никифор Иванович, теперь меня не угадал! Борода, как у Фиделя Кастро! Уже 4 месяца ношу, она растет быстро, и когда мороз, тепло на рыбалку ходить». Голос у Привалова прервался, листок бумаги затрясся в руке. «Ну и подлец!» Но теперь уже этот смех не смог обмануть Будулая. Теперь он, кажется, понял, почему при этом глаза у Привалова никогда не смеялись. И почему, как сизым пеплом, все время подернут их взгляд, как давно погасший в степи костер. Лишь изредка вырвется из-под этого пепла и хлынет наружу свет от огня, раздуваемого ветром скорбных воспоминаний, и тут же стыдливо спрячется, уйдет вглубь, и снова сизой мглой дымятся они, глаза дотла выжженные скорбью. «Ох, и напугал же ты меня, милый! Как же ты мог здесь очутиться? Каким тебя занесло ветром?» За все время своего председательствования Тимофею Ильичу ни разу не довелось услышать, чтобы Клавдия разговаривала с кем-нибудь таким тоном. «Вот тебе и Пухлякова!» Зацепила, оказывается, и ее крылом этого циклона. И сразу же оказалось, что ничем она не отличается от всех других хуторских женщин. Но с кем же, более или менее подходящим для нее и ее возраста, она может так любезничать, если с ее квартирантом-полковником Тимофей Ильич только что пил чай, и тот остался в доме? В другое время Тимофей Ильич никогда бы не узнал ее голос. Не разговаривает, а прям-таки стелит. «Ведь я уж совсем было мимо тебя прошла, когда ты догадался обозваться», — радостно говорила она за калиткой. «Я тебя по голосу и узнала». Вот даже какие крепости начинают шататься, когда под их стенами протрубят военные трубы. Но коль так, то и не Тимофею Ильичу тогда нужно избегать этой встречи, еще неизвестно, кому теперь первому придется отводить свой взгляд в сторону. И не до утра же ему было здесь стоять. Но когда, потянув к себе за кольцо дверцу калитки и перешагивая через порожек на улицу, Тимофей Ильич очутился лицом к лицу с Клавдией, она, к его удивлению, ничуть при его появлении не смутилась, даже не сделала попытки сдвинуться с того места, где стояла. Она целиком была поглощена другим. У нее над головой колыхалась длинная и глазастая голова того самого жеребца, которого Тимофей Ильич, подъехав сюда, привязал к забору, и это оказывается не с кем-нибудь другим, а с ним, — беседовала она под звездным небом.